По всей Южной Корее развернулись акции протеста против размещения сверхвысотной противоракетной системы САД. Был организован экстренный комитет жителей уезда Сунджу по пресечению размещения САД и проводятся митинги «Голодовка», «Бритье головы» и другие яростные акции. Голодовку проводят 12 человек, в том числе сам начальник администрации уезда Сунджу. Экстренный комитет стал комитетом борьбы за пресечение размещения САД, что дало возможность вести борьбу против размещения САД более организованно и яростно. Учащиеся протестуют против преступных акций предателей нации, отказываясь от посещения учебных заведений. В Сеуле состоялось политическое собрание 46 гражданских организаций, включая Чамюрюнде, Федерацию Демпрофсоюзов, Национальную лигу женщин и собрание адвокатов за демократическое общество. А СМИ Южной Кореи проводят пропагандистскую кампанию с целью разоблачить опасность названной системой. Словом, принимают более активный характер акции протеста, проводимые в масштабе всей Южной Кореи против предательских и антидемократических актов с ворой Пак Ын Хе.